Я понимаю, об этом трудно говорить. Эббингс допил пиво и швырнул пустую банку в деревянный ящик для мусора. Вы правы. Но время излечивает боль. А вы почему так в этом заинтересованы? У их семей множество вопросов. Мне жаль их. Я видел их жен в прошлом году. Они провели здесь неделю, такие приятные люди. Не могло ли случиться так, что они просто исследовали новый район, когда все это произошло? Могло, но вряд ли. С катера докладывают о перемещениях из одного района в другой. Это обычная практика. Исключений не бывает. Я уволил инструктора, который не предупредил о перемене места стоянки. Мой сын был лучшим инструктором на острове. Он вырос в этих водах. Уж он-то ни разу не позабыл доложить о перемещении катера. Это же так просто. Полиция верит тому, что все произошло именно так, но ведь и полиция должна во что-то верить. Это единственная версия, которую они имеют. Но как они объясняют состояние тел? Никак. По их разумению, это просто еще один несчастный случай, и все. Несчастный случай? Мне кажется, нет. К этому времени сандалии уже натерли ему ноги, и Митч сбросил их. Вслед за Эббингсом он развернулся, и оба зашагали назад в секцию. А если это не несчастный случай, то что же это? Эббингс шел и смотрел, как волны лениво лижут берег. Впервые за время разговора улыбнулся. Есть еще какие-нибудь предположения? В Мемфисе ходит слух, что тут могли быть замешаны наркотики. Расскажите мне об этом. Я слышал, что ваш сын активно помогал доставке наркотиков, и что в тот день он, скорее всего, должен был на катере выйти в море, чтобы встретиться со своими напарниками, что у них вспыхнула ссора, а мои друзья попали под горячую руку. Эббингс вновь улыбнулся и покачал головой. Только не Филипп. Насколько я знаю, он никогда не употреблял наркотиков и не связывался с их доставщиками. Его не интересовали деньги, только женщины и спорт. И никакой возможности? Ни малейшей. Я ни разу не слышал ничего подобного и здорово сомневаюсь, что в Мемфисе осведомлены лучше. Остров у нас небольшой, и пусть даже с опозданием, но хотя бы сейчас я что-то бы знал. Это явная фальшивка. Сказано, похоже, было все. Мужчины остановились около бара. «Сделайте мне одолжение», — обратился к Митчу Эббингс. «Не говорите ничего этого их семьям. Доказать правду я не могу, так пусть лучше о ней и не знают, тем более в семьях. Я не скажу никому, а вас тоже попрошу не упоминать о нашем разговоре. Тут может кто-нибудь появиться после меня и начать расспрашивать о моем приезде. Скажите, что мы говорили о подводном плавании. Как вам будет угодно. Мы с женой собираемся провести здесь отпуск будущей весной. Я обязательно увижу вас». Глава 14. Епископальная школа Святого Андрея располагалась позади одноименной церкви на засаженном деревьями ухоженном участке земли размером в 5 акров в центре жилого района Мемфиса. Там, где плющ по ему одному известной причине чуть расступался, взору открывались стены, сложенные из белого и желтого кирпича. Симметричные ряды стриженного кустарника обрамляли дорожки и небольшую площадку для игр. Одноэтажное, в виде латинской буквы «Л», здание чувствовало себя очень уютно в тени вековых дубов. Известная своей аристократичностью школа Святого Андрея была самой дорогой частной школой в городе. Процесс обучения начинался в школе с групп детского сада и продолжался до 6 класса. Влиятельные родители записывали своих отпрысков в очередь на поступление уже с пеленок. Митч остановил БМВ на стоянке между церковью и школой. Цвета красного вина Пежо Эбби стоял чуть дальше, метрах в пяти. Она наверняка не ждет его в этот час. Самолет приземлился раньше, и Митч успел даже заскочить домой переодеться. Сейчас он обнимет жену, а потом в офис, где его ждет работа, по $150 в час. Ему захотелось увидеть Эбби здесь, в школе, без предупреждения. Упасть, так сказать, с неба. Контрманевр. Он скажет ей: «Привет, я соскучился по тебе. Я не мог ждать, поэтому и заехал сюда». Он будет краток. Лишь бы дотронуться до нее, почувствовать ее, услышать голос ее после того, что было там, на пляже. А вдруг она догадается, как только увидит его, в глазах прочтет, услышит напряжение в его голосе. Нет, если удивить ее, нет, если польстить этим нежданным визитом. Он сжал в руках руль и неподвижным взглядом уставился на ее машину. Идиот, тупица. Почему он не убежал? Швырнул бы юбку в песок и бежал бы изо всех сил, но он этого не сделал. Никто никогда не узнает. Теперь ему оставалось только пожать плечами и сказать: «Черт побери, все так делают». Сидя в кресле самолета, он строил планы. Во-первых, дождаться ночи и рассказать ей правду. Ему не хотелось лгать, не хотелось жить во лжи. С этим нужно смириться и рассказать ей все, как было. Может, она поймет его. Ведь почти каждый мужчина, нет, практически любой мужчина на его месте сделал бы то, что сделал он. Его второй шаг зависел бы от ее реакции. Если она сдержится и проявит к нему хоть чуточку сочувствия, он раскается и даст слово, что подобное больше никогда не повторится. Если же она придет в ярость, он станет молить. Нет, вымаливать прощение и клясться на Библии, что это была ошибка, что он никогда не повторит ее. Он скажет ей, как он ее любит и боготворит. Он будет упрашивать дать ему шанс исправиться. А если она начнет собирать вещи, то тут он, видимо, осознает, что не следовало ничего говорить. Отрицай. Отрицай. Отрицай. Московец, радикал-профессор из Гарварда, читавший лекции по уголовному праву и сделавший себе имя, защищая в суде террористов, убийц и похитителей детей, имел одну единственную теорию защиты своих подопечных. Отрицай. Отрицай, не признавая ни одного факта, ни одного свидетельства, которые указывали бы на вину. Он вспомнил московица после того, как самолет приземлился в Майами, и тут же начал готовить новый план, согласно которому следовало удивить ее приездом в школу и поздним романтическим ужином в ее любимом ресторане. И ни слова, ни о чем, кроме изнурительной работы на кайманах. Он открыл дверцу автомобиля, представил себе ее лицо, прекрасное и полное доверия, и ощутил, как тошнота подкатывает их к горлу. В желудке запульсировала тупая, тянущая боль. Медленным шагом он направился к двери школы, подгоняемой в спину ласковым осенним ветерком. В вестибюле было пусто и тихо. Справа от него находился кабинет директора. Он помедлил немного, надеясь, что его заметят, но никто так и не появился. Тогда он тихонько пошел вперед и у третьей по счету классной двери услышал восхитительный голос жены. Когда он просунул улыбающуюся голову в дверь, Эбби как раз объясняла премудрости таблицу умножения. Она увидела его, замерла, а затем хихикнула. Извинившись перед учениками, велела сидеть им тихо и читать следующую страницу. Прикрыв за собой дверь, вышла к нему. «Что ты здесь делаешь?» Он заключил ее в объятия, прижал к стене. Эбби обеспокоенно посмотрела по сторонам. «Я соскучился по тебе», — сказал Митч виновато. Не меньше минуты он обнимал и тискал ее, как медведь, целовал в шею, вдыхая сладкий запах духов. И тут вдруг в памяти возник образ той на берегу. «Что же ты не убежал, подлец, а?»